Йоганн Вольфганг Гёте. Фауст. Часть вторая. Гретхен. Погребок в Лейпциге. Компания веселящихся гуляк. Видишь, первым делом в кабак гулякам, очумелым. Не унывать важнее всего, а тут что день, то торжество. Немного надо для веселья, давали б в долг из кабака, да оставалось бы легка на утро голова с похмельем. Новоприезжие, смотрите, и час не больше по прибытии. Их удивление выдает. Да, из какой-нибудь трущобы. А Лейпциг, маленький Париж, на здешних всех налет особый, из тысячи нас отличишь. А эти из каких же мест? Я поднесу им по стакану, и только угощать их стану, узнаю все про их приезд. Мне думается, из господ, ведь несговорчивый и чваный. Заведомые шарлатаны! Ну да! Внимание, видит Бог, я подниму их на зубок. Не вы ли в риппах, въехав на ночлег, с Иванушкою дурачком видались? Мы с ним сегодня утром повстречались, и чуть я не забыл его приказ отвесь поклон родне. Просил он нас. Что, съел? В рот пальцы не клади, откусит. Ну, погоди. Так напущу, что струсит. Мы слышали, спускаясь в погребок, как пели вы до нашего прихода. Для пения здесь прекрасный потолок, разносит звуки гулка эти своды. Скажите, часом вы не виртуоз? Любитель, но почти что без голос. Так спойте что-нибудь. Я не в ударе, но я готов. Из песен поновей. Мы прямо из испанских Пиреней, страны хороших вин и нежных арий. Жил-был король державный с любимицей. Блохой. С блохой? Вот это так, хвалю, хвалю. Блоха прямая пара королю. Жил-был король державный с любимицей блохой. Он был и друг исправный, защитник неплохой. И объявил он знати, портному прикажу ешить мужское платье, как первому пажу. Вот блоха в одежи, вся в бархате в шелку, звезда, как у вельможи, и шпага на боку. Сенаторского чина, отличие у блохи, с блохой весь род блошиный проходит наверхи. Всех следы на коже, но жаловаться страх, хоть королева тоже в укусах и прыщах. Блохи не смеют трогать, ее боится двор, а мы блоху под ноготь. И кончен разговор. Вот эта песня. Браво! Горе блохам! У нас им верховодить не дано. Нацелился, поймал, и смерть пройдохам. Да здравствует свобода и вино. Я за свободу выпил бы, не споря. Да ваши вина, смех один и горе. Не сметь так выражаться, клевета. Боюсь обидеть этим принципала. А то б я дал отведать вам сорта из собственного моего подвала. Мефистофель буравит дыру в столе. Ну, пробки вон и пейте на здоровье. О, чудный ключ ручей! Текущий из щелей! Ни капли не пролейте, вот условия. Раздолье и блаженство нам, как лужи свиньям пятиста. Раздолье и блаженство нам, как лужи свиньям пятиста. Смотри, как разошелся этот сброд. Уйдем. Мне надоело в этом месте. Нет, нет, понаблюдаем этих бестий, пока мест распояшится народ. По нечаянности Зибель плещет вино на землю. Оно загорается. Смири разгул. Нет, это лишь чистилищное пламя. Горю! Горю! Постой, лукавый! Ах, вот ты, значит, кто! Бей, колдуна! Бей! Голова его оценена! От дурмана с беленой под туманной пеленой здесь вы и в стране иной. Все как во сне. Где я? Чудесный край, душистый виноград, лицо при блисте, и хоть охапками его хватай. Как гроздья отекчают листья. Рассейтесь, чары столбняка, я в памяти у вас останусь. Что это? А? Твоя щека? А мы друг друга держим за нос. Подай мне стул, мне тяжело. Я падаю, всего свело! Я все-таки бы знать хотел, что тут все это означало. Где негодяй? Найду нахала. Уж больше не уйдет он цел. Я видел, как он в дверь подвала верхом на бочке улетел. А я без ног, и сердце бьется. А что вино? Из дырок льется? Нет, надувательство одно. А кажется, что пил вино. Ну вот, а виноград откуда? Да, как теперь не верить в чудо? Кухня ведьмы. На огне низкого очага стоит большой котел. У котла мартышка-самка снимает пену и смотрит, чтоб котел не перекипел. Мартышка-самец сидит рядом и греется. Потом они, играя, выкатывают на середину комнаты большой шар, напоминающий глобус. Вот шар земной, как заводной, кубарь негромкий. Внутри дупло, он как стекло, пустой и ломкий. Вот здесь пятно освещено, а здесь потемки. Мой сын, постой, своей судьбой и жизнью шутишь. Раскатишь зря, нет кубаря, и не закрутишь. Взгляни на маленьких зверей. Вот горничная, вот лакей. Хозяйки, видно, нет в квартире. Она на пире. Хвать вьюшку за скобу и хич в трубу. Все шляется по ассамблеям. Пока мы лапы греем. Как ты зверёнышей нашел? Сама нелепость и безвкусие. Напрасно. С ними я провел часы приятнейших дискуссий. Что, малыши, у вас кипит? Какой попахивает пищей? Похлебкой для братьев и нищей. О, так у вас широкий сбыт. Котел перекипает. В кухню с диким воем спускается ведьма. Зеваешь, негодяйка? Получишь нагоняй. Ошпарила хозяйку. Вода из шарики уходит через край. Это кто? Копыл вам в бок. Кто вас позвал к нам на порог? Я вам скандал чинить не дам. За шум и гам огнем обдам. И мы Содом произведем и по делам. Веду все в прах, все вдрызг. У, Василиск, подымешь весь. Я не твою посуду бью, я под свою пляшу дуду. Не узнаешь? А я могу стереть, как твой прямой владыка, с лица земли тебя коргу с твоей обезьяней кликой. Забыла? Красный мой камзол! Стоишь с небрежным равнодушием перед моим пером петушьим. Не видишь, кто к тебе пришел? Слепа? Простите за прием. Но что ж не вижу я копыта, где вороны из вашей свиты? Прощаю. В промахе твоем виновна долгая разлука. О том не пророню ни звука. Все в мире изменил прогресс. Как быть, меняется и бес. Арктический фантом не в моде, как тесты не найдешь в заводе. Рога исчезли, хвост исчез, с копытом вышел мой скандал. Когда по форме современной я от подъема до колена себе гамаш не заказал. Я просто обворожена. Вас видя, душка сатана. Ты можешь звать меня барон. Я, как всякий князь и граф, на то имею больше прав. Горжусь своим гербом исконным. Года идут, а вы все тот же шалопут. Все эти ведьмы льнут ко мне. Учись, как с ними обходиться. Чем я могу вам пригодиться? Нужда у нас в твоем вине. Но не в таком, что в обращении, а старого изготовления. Такое действует вдвойне. Ему не повредит и штоф. Не только то, что тут в стакане. Черти свой круг. Тверди чуранье. И чашу полни до краев. Десятку строй, а двойку скрой, о ней не вой. Дай тройке ход, чтоб стал отчет, и ты богач. Четверку спрячь, о ней не плачь. Опять и шесть семеркой свесть, и до восьми их подыми. Девятка кон, десятку вон, вот ведьмина таблица умноженья. Старуха бредит в выступлении, меня тошнит и вянут уши. не этой тарабарской чушью от грустных дум меня отвлечь, не старой бабьей кликушей мне три десятка сбросить с плеч. Ты снова рассуждаешь здраво. Есть средство посильнее питья, но то особая статья, едва ли оно тебе по нраву. Что это? Способ без затрат, без ведьм и бабок долго выжить. Возделай поле или сад, возьмись копать или мотыжить, замкни работы в тесный круг, найди в них удовлетворение, всю жизнь кормись плодами рук, скотине следуя в смирении, вставай с коровами чуть свет, потей и не стыдись навоза, тебя на 80 лет омолодит метаморфоза. Жить без размаху никогда. Не пристрастился б я к лопате, к покою, к узости понять. Вот значит, ведьме и нужда. Наук зерно погребено под слоем пыли. Кто не мудрит, тем путь открыт без их усилий. Я, кажется, с ума сойду от этих диких оборотов, как будто сотня идиотов горланит хором ерунду. Кто не мудрит, тем путь открыт без их усилий. Довольно мудрая Сивила. Налей-ка другу пополней. Гляди, он не младенец хилый, он и по этой части сила. Магистр всех пьяных степеней. Ведьма с видом священнодействия наливает питье в чашку. Когда Фауст подносит его к губам, оно загорается. Пей, пей от сердца полноты, покуда чувства оживятся. Ты с дьяволом самим на ты. Тебе ли пламени бояться? Фауст подходит к зеркалу. Кто этот облик неземной?